Глава 23. Встреча с императрицей. Когда кавалерия убежища фон Гауштейн прибыла в порт, то они застали место побоища и выходцев северного материка, что деловито ходили и собирали ядра из множества мозговых коробочек, разбросанных по всей территории порта. А еще все здесь было усеяно кучами дохлых морфов. Но их сейчас старательно выбрасывали в воду бойцы в какой-то странной броне, скрывающей их полностью. Судя по тому, что увидели Урсула и Грегори, все эти бойцы не уступали по силе их лучшим воинам, а вполне возможно, что и превосходили их. Сам Грегори сравнил бы их силы с силами пятерки мужчин, что остались в убежище. Все же рисковать их жизнями они просто не имели права. Человечество только начинает возрождаться, и на плечах этой пятерки лежит тяжелое бремя. Но такого просто не может быть. Откуда на соседнем континенте взялось столько сильнейших бойцов? Их было больше сотни. Да с такой силой Западный Союз уже давно захватил бы власть на континенте. Впрочем, другого от эскорта императрицы, чья империя смогла полностью очистить от морфов обширнейшую территорию, можно было и не ожидать. «Меня зовут Урсула фон Гауштейн. Я глава Совета Западного Союза, на чьих землях вы сейчас находитесь. Где мне найти императрицу Элейн?» – спросила Урсула у первого попавшегося бойца. Их появление не вызвало вообще никакой реакции у находящихся в порту людей. Словно они даже не рассматривали прибывшую, хоть и небольшую, но армию в качестве угрозы. И то, что они прибыли на военной технике, их тоже не волновало. Так пара человек посмотрели в их сторону, и все. Никто даже не оторвался от своей работы, продолжая и дальше скидывать разлагающиеся туши морфов в воду. Причем делали они это, применяя свои способности, которые были очень мощными. «Понятия не имею», ответил Урсуле боец, и она не поверила своим ушам. Совершенно точно это был мужчина. «После устроенного здесь императрицей побоища я ее больше не видел. Наверное, свалила куда-то с Вандой. Скажите, кто вы такие? Зачем приперлись? Я свяжусь с Михаилом». «Да как ты смеешь?» Вылетела вперед одна из телохранительниц Урсулы и тут же была отброшена в сторону. Это сделал Грегори, даже не сдвинувшись с места. «Прекратите себя так вести. Если бы этот человек захотел, он прикончил бы тебя на месте», произнес Грегори, снимая свой шлем. Тем самым он показал, что он мужчина. Только это не произвело на собравшихся вообще никакого эффекта, как это обычно бывало в любом из убежищ Наверигии. Да даже в убежищах Триады появление мужчины вызывало дикий интерес у всех его обитательниц. А здесь вообще никакого внимания, словно они каждый день видят кучу мужчин. «Ждите, командир сейчас придет», – ответил боец и принялся дальше разделывать тушу морфа в поиске мозговой коробочки. На этот раз никто не стал пытаться наезжать на него из-за неуважения к их правительнице. Грегори ясно дал всем понять, что не стоит вести себя так с гостями. Похоже, что он знал что-то, чего не знали остальные. «Что это там? Что за гул?» – спросила Урсула, когда в небе возник сгусток огня и устремился в их сторону. Глава совета тут же активировала свою способность, и все, кто находился в непосредственной близости, оказались закрыты защитой, которую не в состоянии пробить даже иерархи. Единственный, кто может это сделать – Грегори, который тоже с интересом смотрел на приближающийся пламенный сгусток. Но вместо того, чтобы остаться под защитой Урсулы, он сделал пару шагов вперед, выйдя за ее пределы. «Я так понимаю, Михаил», – раздался многократно усиленный голос Грегори. Сгусток пламени на мгновение остановился, столкнувшись со звуковой волной, которая смогла сбить пламя, и все увидели, что это был широкоплечий мужчина в военной форме, с густой бородой и коротко стриженными рыжими волосами. Это длилось всего мгновение, но все смогли разглядеть незнакомца. А затем его вновь охватило пламя, и он завис в нескольких метрах от Грегори. «Я Михаил, командир сотни, приставленный для защиты императрицы Элейн. Мой подчиненный передал, что вы хотели поговорить». Голос Михаила пробирал до самых костей, словно с тобой говорит бушующее пламя, с каждой секундой становящееся только сильнее. Многие прибывшие вместе с Урсулой даже сделали несколько шагов назад, не в силах смотреть на пылающего человека. Урсула сама с трудом сдержалась, чтобы не сделать подобного. Она, наоборот, смогла перебороть себя и сделала несколько шагов вперед, встав рядом с Грегори. «Я Грегори, соправитель Западного Союза, а это Урсула фон Гауштейн, глава нашего государства. Мы бы хотели поговорить с императрицей Элейн и узнать, что здесь вообще произошло». «Императрица вскоре подойдет. Она сейчас занята сбором трофеев, что остались после смерти всех этих морфов. Тем более я еще не решил, можно ли подпускать ее к вам, к тем, кто должен был обеспечить нам безопасность в порту. А вместо этого на нас напала целая армия морфов. Армия, состоящая сплошь из одних эволюционировавших особей. И не начальных уровней, а довольно развитые особи. С вами не было связи больше месяца. Мы держали порт 16 дней. Держать так долго бойцов в порту для нас непозволительная роскошь. Тем более морфы активизировались на других направлениях. И у нас просто не оставалось выбора, как оставить порт. Вы должны быть благодарны, что мы вообще согласились принять вас у себя», — произнес Грегори, и все вокруг ощутили исходящую от него силу. Урсула положила мужу руку на плечо и слегка сдавила его. Не хватало еще, чтобы Западный Союз развязал войну с Империей Эрхан. Им вполне достаточно морфов, диких и триады. С последними было особенно тяжело. Имея двух мужчин, они считали, что могут диктовать всем свои условия. Но с этими проблемами Урсула будет разбираться позже. Гости с Северного материка сейчас намного важнее. «Это вы должны быть нам благодарны за то, что мы избавили Веригий от кучи сильных морфов», — не остался в долгу Михаил, вспыхивая с новой силой. Грегори дернулся вперед, но Урсула остановила его, создав прямо перед ним щит. «Вас никто не просил об этом, тем более вы получили достойную плату, множество ядер сильных морфов. В какой-то мере можно даже сказать, что вы нас ограбили». Все же не смогла удержаться от крошечного укола Урсула. Наверное, на нее так подействовал Грегори. Все чаще их общее эмоциональное состояние каким-то образом начало синхронизироваться. Вот и сейчас Урсула ощутила, что Грегори очень воодушевлен. И воодушевлен он тем, что встретил противника, с которым очень хотел сразиться. Он признал Михаила равным себе, а это значило очень многое. «Это боевые трофеи, но вы всегда можете попробовать забрать их у нас», — пророкотало живое пламя, в которое превратился Михаил. Урсуле все труднее и труднее было сдерживать Грегори, а теперь еще пришлось ставить щиты и перед Михаилом. Его жар уже начал причинять некоторые неудобства. «Забрать, говоришь? А это отличная идея. Урсула, укройся под своей защитой». Отодвинув жену в сторону и с легкостью продавив все ее щиты, вышел вперед Грегори. Вокруг него сейчас роились 1000 едва различимых щупалец, что были созданы его способностью. Телекинез был очень страшной силой, с которой практически ничто не могло сравниться. По крайней мере, Урсула еще ни разу не видела, чтобы Грегори пришлось трудно в бою. Он всегда выходил победителем, даже умудряясь спасать более слабых бойцов. Следом за Грегори Михаил также уничтожил щиты Урсулы, добавив еще жару своему пламени, и начал спускаться на землю. Огонь уже вступил в схватку с телекинетическими щупальцами, но никто не мог одержать верх. Грегори издал радостный крик и бросился на Михаила, который опоздал лишь на долю мгновения. Но вступить в драку им было не суждено. Урсула оказалась быстрее, и плевать, что она выскребла все свои силы без остатка. Но войны между Западным Союзом и Империей Эрхан не будет. По крайней мере, эта война не начнется из-за драки двух глупых мужиков, что решили помериться своей крутизной. Оба мужчины оказались в защитной сфере, полностью отрезанные не только от внешнего мира, но и от доступа к энергии. Эти сферы начали стремительно вытягивать из них силы, не позволяя ни единой ее крупице просочиться сквозь защиту. Огонь практически мгновенно исчез, то же самое стало с телекинетическими щупальцами. «Какого хера здесь происходит? И кто ты такая, раз смогла утихомирить моего муженька? Слишком он у меня горяч и без раздумий лезет в драку. Постоянно приходится его остужать», – произнесла женщина лет 30 в военной форме империи. После чего она взмахнула рукой. Между Михаилом и Грегори выросла ледяная стена, протянувшись метров на 20 в каждую сторону. Толщина этой стены была никак не меньше метра. «Меня тоже очень интересует этот вопрос», – послышался еще один голос. Пространство рядом с Урсулой исказилось какой-то рябью, и появилось лезвие, состоящее из непроглядной тьмы. Оно словно разрезало саму реальность, и из этого разреза вышла девушка, которой от силы было лет 20. Девушка была невероятно красива. Вокруг нее проскакивали заряды тьмы, а за спиной развивался чудовищный черный плащ. Это определенно была императрица Элейн. Ее сила внушала страх даже Урсуле, которая за свою жизнь не боялась ни одного создания. Эта девчонка первая, кто заставил Урсулу фон Гауштейн сделать несколько шагов назад. «Я Урсула фон Гауштейн, глава Западного Союза, а это мой муж Грегори, императрица. Нас оскорбил ваш человек, и боюсь, что мой муж не сможет оставить подобное поведение безнаказанным и будет требовать поединка. Да без проблем, мой тоже не прочь лишний раз помахать кулаками, особенно если его об этом не просят», — вместо императрицы ответила женщина, способная управлять льдом. «Меня зовут Ванда Цепиш, и я один из генералов империи Эрхен. Прошу прощения, госпожа Гауштейн», — робко произнесла императрица, тут же отпустившая силу. Без нее она была совершенно ничем не выделяющейся обычной девушкой, очень красивой, стеснительной девушкой. «Мои люди совсем недавно были в бою и еще не до конца смогли после него отойти. В случае, если ваш муж будет настаивать, то поединок обязательно состоится, но только при условии, что никто не пострадает». Когда сила императрицы исчезла, исчез и страх Урсулы. Ей с трудом верилось, что он вообще был. «Можете обращаться ко мне по имени. Не люблю весь этот официоз, да и времена сейчас совсем не располагают к подобному», — сказала Урсула. «Если вы не против, я еще несколько минут подержу мужчин в заточении. Боюсь, что они не позволят нам нормально поговорить». «Они нас сейчас не слышат?» – спросила Ванда, подойдя к сфере с ее мужем. Генерал зачем-то начала махать у него перед лицом руками и корчить морды, но быстро перестала это делать, когда Михаил скорчил ей морду в ответ. «Слышать не слышат, а вот видеть все прекрасно видят. Воздуха у них внутри еще примерно минут на 6, поэтому давайте поторопимся. Итак, для чего вы прибыли на Веригий и чем вам может помочь Западный Союз?» «Ты точно готова пойти на это?» — спросила Ванда, когда они остались с Элейн наедине. Для этого ей пришлось сильно постараться. Сперва выгнать Михаила, который везде ходит за ней, словно собачонка. А на прямой вопрос, чего он боится, не отвечает. А после Михаила еще и отогнать куда подальше приставленную им к апартаментам императрицы охрану. Все же Ванда хотела поговорить о довольно конфиденциальных вещах. И мало ли, как отреагируют на услышанное их подданные. Это всего лишь ядра морфов. Да, они очень пригодились бы в империи, но сейчас мы находимся на другом континенте. Почти в 10 тысячах километров от Эрхана. В чужих землях. И нуждаемся в помощи. Нам нужен провиант и транспорт, оборудование, проводники и так далее. Не смотри на меня так. Я уже говорила и скажу еще раз. Мы в гостях и будем вести себя именно как гости. По крайней мере, мы не будем ни на кого нападать, пока не нападут на нас. Мы можем взять все, что только захотим, и они не смогут нам помешать. Михаил говорит, что с легкостью справится с Грегори, который считается сильнейшим бойцом на всем Веригии. А про тебя тут и вовсе говорить нечего. Ты в одиночку способна стереть с лица земли их столицу. Да они даже не смогли зачистить для себя нормальную территорию и продолжают жить в убежищах, большая часть которых расположена под землей. Мы не можем позволить себе бояться крыс. Ты забыла, что совсем недавно мы были такими же крысами, и не объединись мы, то до сих пор ими бы и оставались. Что-то говорить про силу Грегори еще слишком рано, Их бой с Михаилом назначен на завтра. Вот тогда мы и посмотрим, прав твой муж или нет. Здесь парировать Ванде было нечем. Императрица была полностью права. Но сдаваться так просто Ванда не собиралась. Ей дико не нравилось выступать в роли просителя, а именно так они сейчас и выглядели. В силе Михаила она совершенно не сомневалась. Просто не может быть такого, чтобы ее муж проиграл хоть кому-то. Она верила в него с их первой встречи, и эта вера с каждым днем становилась все крепче. «В любом случае, я считаю, что нам нужно взять все, что захотим, и двинуться дальше. Ты уже смогла определиться с местом, куда нам нужно?» Элейн сейчас как раз сидела за картой Веригия и внимательно рассматривала ее. В некоторых местах были сделаны пометки ее рукой. В основном все они располагались рядом с крупными убежищами, но было несколько и в разрушенных морфами городах. Особенно много пометок было возле небольшого городка Уилсмит. Его даже на карте толком не было видно. Но отчего-то Элейн сосредоточила свое внимание именно на этом городке. «У меня еще имеются сомнения, но я думаю, что это будет Варагон, бывшая столица восточного побережья. Крупнейший город на континенте, который стал вместилищем сразу трех убежищ. Ты говоришь о Триаде? Я уже наслышана об этом объединении убежищ. Там есть довольно интересные бойцы. А глава одного из убежищ, входящих в Триаду, и вовсе способна подчинять себе морфов. Ты когда-нибудь слышала о чем-то подобном?» Элейн лишь пожала плечами и снова уставилась на карту. «В наше время нельзя ничему удивляться. Вполне возможно, что где-то существует морф, который способен управлять людьми. И как в твою голову вообще могут прийти подобные бредовые мысли? Как представлю, аж тошно становится. И если ты думаешь, что это метафора такая, то ошибаешься, меня реально мутит. Срочно нужен свежий воздух». Ванда помчалась к окну и, распахнув его, начала шумно втягивать воздух, при этом стараясь дышать как можно чаще. «Это все от того, что я не согласна с тобой по поводу нашего места на Веригии. Это тоже одна из причин, но все же далеко не главное», – немного успокоившись, сказала Ванда. «Хочешь сказать?» «Пока ничего не хочу сказать, но определенные признаки имеются. И еще, у меня дико начала болеть грудь». Императрица с радостными воплями подскочила со своего места и бросилась обнимать подругу. До этого момента считалось, что ни один черный боец не может иметь потомство. И уже сейчас подобные бойцы практически перестали появляться. Многие женщины боялись подобной участи, надеясь на чудо. Особенно сейчас, когда жизнь стала налаживаться. Сила стала приговором для черных бойцов. И вот сейчас Ванда может подарить надежду, а вместе с ней подхлестнуть резкое увеличение сильных бойцов в империи.